Глава 5. Первое свидание. Диана. Весь вечер Диану терзала головная боль. Несколько болеутоляющих таблеток выпила с небольшими промежутками во времени. Ничего не помогало. Она не могла ни читать, ни смотреть телевизор. Даже просто лежать было трудно. Столько мыслей теснилось в голове, что Диана удивлялась, как это она до сих пор не лопнула от такого напора. Она думала о сегодняшнем успехе, который совершенно не осознавала. Понимала, что все произошло именно с ней. Это она виртуозно исполняла номер, ей аплодировали стоя. Профессор Измайлов восторженно тряс ей руку и что-то говорил, а она как будто видела все это со стороны. Астральная заморочка. Такое определение пришло в голову Дианы, чем больше она думала о концерте. Еще этот странный парень, он-то откуда там взялся? Диана никак не могла описать собственные ощущения. Когда она смотрела в его глаза, не понимала, далеко или близко они находятся. До мельчайших подробностей могла восстановить в памяти их цвет. Огромный черный зрачок, окруженный светло-серой радужной оболочкой с синими вкраплениями. Взгляд, из-под власти которого она не могла выбраться. Уже второй раз она встречает его, и снова встреча выбивает ее из привычной колеи. Сидя в постели, борясь с сильнейшей головной болью, безуспешно пытаясь заснуть, Диана не понимала, чего ей больше хочется – плакать или смеяться. Она пыталась осознать, что испытывает в данный момент, и пришла к неутешительному выводу. Смесь чувств такова, что специалист по психиатрии может запросто ставить диагноз крайнего психического расстройства или шизофрении в начальной стадии. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула симпатичная женщина лет 45. «У тебя все в порядке?» Женщина выглядела озабоченной и взволнованной. «Ты уже 2 часа сидишь в своей комнате, не показывая носа. Ужинать отказалась. Мы с папой волнуемся». «Мама!» От громкого вскрика Дианы женщина вздрогнула. «Ты зачем постриглась?» «Как зачем?» Женщина невольно прикоснулась к волосам, таким же кудрявым, как у Дианы, только коротко стриженным и выкрашенным в черный цвет. «Мне так гораздо удобнее, не нужно долго укладывать». «Я же просила тебя не стричь!» – перебила ее Диана. «Зачем раньше времени превращать себя в старуху?» Мама Дианы вот уже месяц как собиралась к парикмахеру. Диана уговаривала ее не делать этого, предлагала отрастить волосы, считая, что так та будет выглядеть моложе. Думала, что сумела убедить. А на самом деле, как оказалось, та только делала вид, когда соглашалась с дочерью, а как появилось свободное время, помчалась в парикмахерскую. «Так, я, пожалуй, пойду». Женщина нахмурилась, пытаясь справиться с обидой. «Вижу, ты совсем не в духе». «Ну вот». Теперь к непонятному состоянию Дианы прибавилось еще и угрызение совести, что набросилась на мать. Далась ей эта стрижка. В конце концов, личное дело каждого, какую прическу носить, стричься коротко или нет. Диане хотелось выбежать за матерью и попросить прощения, обнять ее и поцеловать, но внутреннее упрямство не позволило и этого сделать. Вечер был испорчен окончательно. Свернувшись калачиком и укрывшись сухим одеялом, Диана предприняла очередную попытку уснуть, не рассчитывая на успех. Успех рассудил по-своему. Уснула Диана почти мгновенно. Правда, сон ее был беспокойным. Она ворочалась и просыпалась всю ночь, из-за чего успела посмотреть огромное количество сумбурных снов, из которых ничего не запомнила.